БДСМ. Предисловие. Глава 1.2. Предисловие. Предыстория, известная всем читателям рассказов о Гарри Поттере. Осенью 1980 года стало известно, что за новорожденным сыном Поттеров начал охоту Волан-де-Морт. Альбус Дамблдор предложил молодой семье укрыться в доме, защищенном заклятием Фиделиуса, и даже предлагал себя в качестве хранителя тайны. Однако Джеймс и Лили решили сделать хранителем Сириуса Блэка. Но Сириус в последний момент убедил Поттеров, что более надежным хранителем будет Питер Петтигрю. Никто и не подумает на такое ничтожество, как хвост, что он ваш хранитель. В результате, все считали Сириуса хранителем тайны Поттеров. Незадолго до этого среди членов Ордена Феникса пополз слушок, что один из мародеров переметнулся на сторону Темного Лорда. Блэк подозревал в этом Римуса Люпина, который был оборотнем. Ну, еще бы, Джеймс, такой же незамысловатый и открытый человек, как и сам Сириус, к тому же за ним идет охота. Питер, полное ничтожество, зачем такой помощник пожирателям? А вот Римус, тихоня, человек немногословный, кто его знает, что у него на уме. Из Блэка получился никудышный психолог. Хвост примкнул в свое время к мародерам в поисках сильных личностей, в тени которых ему будет спокойно и комфортно жить. Поэтому, когда покровительство Джеймса, Римуса и Сириуса стало шатким, Питер начал поиски нового хозяина. И именно Питер Петтигрю стал тем предателем, о котором догадывались орденцы. Он выдал Волан-де-Морту местоположение семьи Поттеров и тем обрек их, беззащитных, на верную смерть. Волан-де-Морт явился в дом Поттеров на исходе дня 31 октября 1981 года, убил Джеймса и Лили, и попытался убить маленького Гарри, но вместо этого исчез сам. Сириус, узнав о несчастье, сразу же отправился к руинам дома Поттеров на своем летающем мотоцикле. Там он встретил Хагрида, который получил приказ от Дамблдора доставить Гарри к Дурслям. Сириус дал Хагриду свой мотоцикл, а сам отправился разыскивать Петтигрю. Сириус догадался, что только он мог сообщить местоположение Поттеров Волан-де-Морту. Петтигрю был вскоре найден Сириусом на одной людной Магловской улице Лондона. Здесь произошла их схватка. Петтигрю прилюдно обвинил Сириуса в предательстве Поттеров, отрезал себе палец и превратился в крысу, создав при этом оглушительный взрыв. Петтигрю исчез, а Сириус был схвачен прибывшими из министерства аврорами. Свидетели Маглы безусловно признали виновным Сириуса, после опроса Маглам стерли память специальными заклинаниями. Сириус же за убийство Маглов и Петтигрю получил пожизненный срок в Азкабане, причем без какого-либо расследования или суда. Неизвестная предыстория. Несмотря на то, что Сириус ненавидел собственных родителей, в особенности суровую и непреклонную мать, которая являлась ярой сторонницей расистских взглядов по отношению к обычным людям и волшебникам, вышедшим из среды Маглов, он все равно оставался Блэком. До того, как уйти из дома, Сириус, скрипя зубами, изучал все, чему обучали его родители. А Блэки знали немало, ведь это семья волшебников, имеющая огромную вереницу предков-магов. Благодаря семейным знаниям он сумел освоить анимагию и обучить ей Джеймса Поттера и Питера Петтигрю. Сириус был надеждой семьи, старшим сыном. Британские маги в большинстве своем крайне консервативные, а уж Блэки одни из самых ярых консерваторов. Старший сын должен был унаследовать все состояние, он был ценным сокровищем, а ценности принято защищать. Маленькая татуировка в виде пентаграммы, заключенной в круг, которая располагалась на груди, привлекла внимание Сириуса. Он вдруг вспомнил о том, что ему говорил отец. Это не просто татуировка, это магический знак, нанесенный с использованием особого зелья и ритуала. В случае крайней нужды пентаграмму можно активировать, но всего лишь раз за всю жизнь. Последствия подобного поступка сложно предугадать, известно лишь несколько фактов. Во-первых, активация знака приведет к уничтожению личности, не памяти, мага, а его душа отправится в мир иной или на перерождение. Точно никто из волшебников так и не смог ответить на вопрос о том, что ждет людей после смерти. Во-вторых, тело займет иная сущность, это будет душа существа из иного мира, которая будет обладать своей силой и знаниями, но при этом приобретет все силы и знания прежнего владельца. Но главным для Блэков было то, что кровь древнего рода продолжит течь в жилах волшебника. Несмотря на то, что многим поколениям наследников семьи Блэк наносили подобный магический знак, за несколько столетий он был активирован всего два раза. Оба мага серьезно отметились в истории. Первым был сын основателя семьи, Ликарус Блэк, Он заполучил у правящего в то время короля Георга IV титул и земельный надел. Пусть намного позднее земля была проиграна потомками в карты, но титул, как и право на наследственный герб, остались за Блэками. Вторым стал Финиас Найджелус Блэк, сын Сигнуса Блэка и Эллы Мракс. Закончил факультет Слизерин, был директором школы магии и волшебства Хогвартс, награжден орденом Мерлина первой степени, это то, что известно многим. Но сами Блэки знают предка как сильного боевого мага, грандмастера трансфигурации и метаморф-мага, который нагонял на врагов ужас. Смерть Финиаса была крайне подозрительной, он погиб в возрасте 79 лет, что для метаморф-мага вообще смешно, поскольку они могут жить очень долго. С тех пор по прошествии немногим больше полувека Блэков до сих пор если не боятся, то опасаются маги по всей Европе. От него в наследство Блэкам достались солидные капиталы, наворованные во время Первой мировой войны и склонность к метаморфизму, плюс следующим поколениям проще даются смежные волшебные искусства вроде анимагии и трансфигурации. И вот, сидя за решеткой в камере суровой британской тюрьмы для волшебников, Сириус размышлял, стоит ли идти на крайний шаг, оболганный, преданный друзьями, которые не встали на его защиту, преданный руководством и членами Ордена Феникса, которые никак не поспособствовали хотя бы проведению суда. Главное, он понимал, что раз Министерство магии наплевало на правосудие, кинуло его в Азкабан без суда и следствия, то шансов покинуть застенки у него практически нет. Сгнить заживо, при этом сойти с ума, а возможно, лишиться души, которая пойдет на корм дементору, участь не лучше, а может быть и хуже той, что ожидает его после активации знака. После продолжительных размышлений Блэк решился на крайний шаг, он активировал пентаграмму так, как учил его отец. Сознание юноши, которому в этот день, 3 ноября 1981 года исполнилось 22 года, погрузилось в кромешную темноту. Глава 1. Сириус Блэк, точнее, исполняющий обязанности блестящего. Сириус в переводе с греческого «яркий» или «блестящий». Ох-хо-хо, как болит голова. Ну, спасибо тебе, Сириус Блэк, удружил. Блин, не было печали. И что я имею? С одной стороны все плохо. Я в тюрьме без каких-либо обвинений. Похоже, что пожизненно. Тюрьма славится тем, что из нее никто не сбегал. В качестве основной охраны какие-то потусторонние твари, которые питаются отрицательными эмоциями и не прочь закусить душой, плюс несколько волшебников, но они стараются без нужды свою зону проживания не покидать. С другой стороны имеются и положительные моменты. Я снова живой, пока что еще здоровый и вновь молодой. Старость не радость. Из других плюсов, я обладаю волшебной силой, о которой в нашем мире лишь написано множество фантастических рассказов, снята куча фильмов и шоу с участием мошенников, изображающих из себя экстрасенсов. Еще в наследство от предыдущего хозяина тела достались все его знания, благо, что мое сознание главенствует. Ох и дураком ты был, Сириус. С семьей разругался, доверился каким-то мутным типам, вступил в сомнительное тайное общество. И чего не жилось, как все молодые парни, бухал бы и девок по углам зажимал бы, так ведь нет, подвигов подавай, борьбы за мутные идеалы, и что важно, бесплатно. Возмутительно, как можно бороться за что-то, не имея с этого гешефт. Ну что, понравились результаты борьбы? Как вам, юноша, каменные одноместные апартаменты 2 на 3 метра с парашей в полу и фонтанчиком из стены? Ну что же, бог с ним, с малолетним идиотом, теперь Сириус Блэк, это я, придется жить с тем результатом, которого добился предшественник. Надо же, думать, что тело займет демон. Нет, оно и понятно, что любой житель из иного мира, который я бы назвал как в фантастике, параллельным, априори будет считаться демоном, но не таким же, как его представляют. Ну, какие рога, хвост и копыта. Я был обычным человеком. Наверняка и предыдущие Блэки были до этого людьми, но из параллельных миров. Видимо, ритуал позволяет выдернуть волевую душу, способную заменить наследника семьи Блэк, который в сложной жизненной ситуации сдался и решил переложить груз проблем на чужие плечи. Хотя я себя не назвал бы волевым, но таки Хаим Самуилович не привык сдаваться без боя. Вдруг размышление смело навалившейся тоской становилось все холоднее и холоднее, мороз пробирал до самого нутра, а из глубины сознания стали на поверхность всплывать дурные мысли. Подняв взгляд, за небольшим решетчатым обзорным окном в двери обнаружил странного типа. Он выглядел, словно оживший мертвяк, Хрипло дышал, как астматик, и тянул ко мне свои корявые ручонки из-под дырявого балахона. Память подсказала, что это и есть дементор. «Слухай сюда, что до вас донесет Хаим Самуилович». Поманил я пальцем мертвяка, присутствие которого вызывало ужас. Удивленный дементор опешил, даже мороз стал ощущаться слабее, а напор страха снизился. «Имею спросить, что вы из этого имеете?» «Таки говорю за ваш ежедневный и, несомненно, важный труд по охране данного гостеприимного заведения. Имею вам сделать заманчивое предложение, спешите, и мы будем делать большие дела». Обалдевший дементор еще больше сбавил напор, стало не то чтобы комфортно, но уже не хотелось вскрыть себе вены, чтобы не испытывать весь навалившийся ужас. Дементор понял, что странный заключенный обращается к нему, пантомимо изобразил, словно кушает, и показал пальцем на меня. «Ой, только не надо говорить, что вам не платят. Работать за еду – это же явное нарушение всех возможных и невозможных прав. Вы день изо дня выполняете сложную работу, и что в итоге? Имеете удовольствие кушать эмоции не самой аппетитной личности вроде меня? Что там есть, я же не борщ. Имею до вас во всех отношениях выгодное предложение, меняю себя, такого худого и невкусного, на нескольких бедолаг, которых готов доставить вам в лучшем виде и даже добавить сверху этого мацу». Дементор ничего не ответил, он был настолько обескуражен, что поспешил отлететь подальше от моей камеры, отчего стало еще легче и немногим теплее. «Эх, печально, но надзиратель на контакты торг не идет, слухай сюда», — крикнул я вслед дементору. «Зачем же так скоро улетать? Если вам предложение кажется невыгодным, имею предложить 7 человек. Поверьте старому Хаиму, 7 – это намного больше, чем 1. Это в 7 раз больше эмоций». Дементор ускорил свой полет. Казалось, он даже был немного напуган. Я же обрел душевное равновесие, поскольку вступил на знакомую дорожку торга. «Зря-зря. Очевидно же, что предложение очень выгодное. Вы еще вернетесь к старому Хаиму, но тогда уже больше 5 человек вряд ли получите». Из соседней камеры раздался громкий женский возглас. Голос был очень знакомым, визгливым, с легкими сумасшедшими нотками. Он явно принадлежал Беллатрисе Лестриндж в девичестве Блэк. «Да заткнись ты уже. С дементорами бесполезно торговаться, их нельзя подкупить и невозможно уговорить, иначе половина заключенных уже сбежала бы». «Ой, вэй, кого я слышу? Неужели это моя любимая кузина Белла? Здрасте вам, Сириус!» — удивленно воскликнула Беллатриса. «Ты какого Мерлина тут делаешь? Произвол. Пригласили в данные апартаменты без суда и следствия. Видимо, Блэки не угодны нынешней власти». Из камеры Беллатрисы раздался безумный хохот. Кузина ржала как ненормальная на протяжении нескольких минут. «Ой, не могу!» — закричала она, а тут можно было общаться только так, иначе не позволяли толстые стены. «Сири, мало того, что старый козел Дамблдор тебя кинул, так еще ты свихнулся, не пробыв в Азкабане и пары дней. Я дико извиняюсь, но вы, дражайшая кузина, не имеете всей картины. Быть по обеим сторонам баррикад было выгодно для Блэков, но не кричать же об этом на каждом углу. Если бы победили наши, я был бы в дамках и вас выручил. Если бы победили ваши, уверен, вы бы догадались поступить аналогичным образом. Или вы таки действительно поверили во всю эту пропаганду про добро и свет, темного и светлого повелителя?» «Что ты несешь?» — возмутилась Беллатриса. «Темный лорд, величайший волшебник, никто не спорит, действительно великий. Но, кузина, вас таки не предупредили, и вы на полном серьезе поверили в эту чушь про борьбу с грязнокровками? Мы же лучшие представители волшебного мира, чистокровные волшебники, для нас маглы и маглорожденные, что они есть, что их нет, все равно. На самом деле борьба не самое важное, главное – результат, чтобы Блэки были на коне, а не под конем. Власть и деньги, дражайшая кузина, вот что должны были получить Блэки, даже если кто-то из нас сейчас носит другую фамилию. Но что-то пошло не так, видимо, этот шлемазл, Дамблдор, догадался о нашем хитром плане. Осталась одна надежда на Андромеду, ее на всякий случай вывели из игры, переведя в нейтралы. «Сириус, ты, похоже, действительно свихнулся», — уже не столь уверенно продолжила Беллатриса. «Хочешь сказать, что Меда вышла замуж за грязнокровку, чтобы Блэки имели запасной вариант, а тетушка Вальпурга специально изобразила негодование? Ой, Белла, будто ты мою маму не знаешь. Из нее плохая актриса, поэтому мама на полном серьезе выжгла Андромеду с гобелена и устроила скандалы. Это все было планом Ориона, никто не ожидал, что папа столь скоропостижно скончается. Кстати, таки не находишь это странным? Папа умер в очень ответственный момент, ему было всего 50 лет, что для волшебника почти молодость. В то же самое время без вести пропал Регулус, а у нашей семьи начались сплошные неприятности. Взять, к примеру, тот факт, что вашего лорда буквально натравили на семью Джеймса с помощью некоего пророчества. Уверен, оно было сфабриковано самим Дамблдором. И вдруг непобедимый темный лорд умирает. Так это была ловушка, воскликнула Беллатриса. Куда пропал темный лорд? Когда я пришел в дом Джеймса, от вашего лорда осталась лишь горстка праха. Уверен, это была ловушка, в которую ваш командир попался, словно куренок в ощип. Но ты, Белочка, с головой дружишь, столь преданно служить лидеру, который без зазрения совести идет убивать младенцев лишь из-за глупого и явно сфабрикованного пророчества. У него явно проблемы с головой. Не смей оскорблять моего лорда. Яростно с угрозой воскликнула Беллатриса. Иначе я вырвусь отсюда и буду тебя пытать. Напугала кота сосиской. Белла, прекрати думать тем местом, которым делаешь это сейчас. Разве так поступают Блэки? Или житье у Лестринджи научило тебя в голову только есть? Разве можно считать адекватной попытку убить ребенка, который является чистокровным волшебником? Скажи, ты таки со мной, своим кузеном, или будешь и дальше фанатично предана какому-то шлемазлу? Да заткнитесь вы уже! На этот раз крик был еле слышен и исходил не справа, а слева примерно в трех камерах от моей. Задрали. Что за поц мешает мило общаться родне? Долохов, сам заткнись. Это уже была Беллатриса. Белла, какого Мерлина твой кузен говорит с одесским акцентом? Вопросил Долохов. Вы знаете за Одессу? Действительно, на этот раз говорила Беллатриса. Сириус, с каких это пор ты говоришь с этим жутким акцентом? Я тебя с трудом понимаю. Белла, мы таки будем раскрывать семейные секреты всему Азкабану. Ты что, как Финиас Блэк? Дорогая, я вас уважаю, хотя уже забыл за что. Вы весьма догадливы. Итак, кузина, мы будем отсюда делать ноги или вам понравились местные дордочки? Ты хочешь сбежать из Азкабана? Удивленно воскликнула Беллатриса. Сириус, даже после активации последнего шанса подобное невозможно. Вы меня радуете своим недоверием, но момент. Кузина, сколько денег вы готовы до меня донести за совершение невозможного? Деньги, Сириус. Ты что, хочешь взять с меня деньги за побег? А как же родственные чувства? Не морочьте мне то место, где спина заканчивает свое благородное название. Стараться без гешефта – это разговор в пользу бедных. Сириус Блэк не может себе позволить такую роскошь. Сириус, иди к Моргане! – воскликнула Беллатриса. Меня вытащит из тюрьмы темный лорд, а твое предложение – полный бред. Дорогая, вы что, с мозгами поссорились? Как можно верить в спасение мертвецом и отказываться от делового предложения со стороны родни? Поверьте, Белочка, такого в Азкабане вам никто не предложит. Сириус, отвали. Ну, вы посмотрите на эту патриотку за мой счет. Она собирается отдыхать на государственном курорте, лишь бы не расставаться с монетами. Дорогая, мы точно родственники, но в вашем случае это глупо. Сириус, если продолжишь нести эту чушь, «я все же доберусь до тебя», – зарычала Беллатриса. «Белочка, улыбайтесь, завтра будет еще хуже. Раз вы против, кто я такой, чтобы настаивать? Итак, надо бежать, причем как можно скорее, пока еще есть здоровье и силы. Потом это сделать будет сложнее. Но как это сделать? Дементоры не хотят идти на сделку, надзиратели-волшебники тут не появляются, камера всегда заперта, а еду подают в смотровое окно те же самые дементоры», что весьма неприятно. Я до этого пару дней провел в камере, при приближении дементоров превращался в пса, это моя анимагическая форма. Дементоры не обращают внимания на животных, поскольку у них приглушенный эмоциональный фон. Но в анимагической форме я очень крупный пес, пролезть в смотровое окно невозможно. Хотя, ритуал же сделал меня другим, а анимагическая форма отображает внутреннюю суть владельца. Надо попробовать превратиться. Сконцентрировавшись, я активировал превращение. Камера резко увеличилась в размерах, все стало гигантским, еще больше, чем прежде. Выходит, я стал меньшего размера, чем при превращении в пса. Зрение серьезно ухудшилось, я видел размытые наброски предметов, воспринимал лишь их контуры всего в двух оттенках, желтом и зеленом. Моя новая анимагическая форма явно принадлежит к отряду грызунов, поскольку размер тела уж больно маленький. При этом плохое зрение совершенно не мешало ориентироваться, его прекрасно дополняли другие органы чувств. Солнечный свет доставлял некоторый дискомфорт, Зато было ясно, что в темноте смогу замечательно ориентироваться. Острый нюх открыл богатую палитру запахов, он стал великолепным. Вибриссы, или многочисленные усы, постоянно сканировали окружение. Я вполне естественно, словно делал это всю жизнь, управлял ими движениями щек. Насколько помню из уроков биологии, вибриссы у животных расположены в местах с большой концентрацией нервных окончаний. Благодаря им я легко сканировал окружающее пространство, ощущал его объем и все препятствия. Слух был развит на очень высоком уровне, большие уши были подвижными и позволили воспринимать звучание мира в обычном и ультразвуковом формате. Новая способность позволила на большом расстоянии определить незнакомые звуки, различить сопение и бормотание пленников в отдаленных камерах. Маленькие лапки с подвижными пальчиками оказались очень цепкими. Тело ощущалось гибким и ловким. Я попрыгал и совершил несколько кульбитов, чтобы убедиться в этом. Шерстка ощущалась великолепно. Узнать ее цвет было невозможно, поскольку я видел совершенно в ином спектре. Щеки сильно раздувались. Кажется, понял, какая моя новая униформа. Я хомяк. Комментарий к глава 1. Борщ – национальное одесское блюдо. Борщты – блюдо. Дордочки – плохая пища. Глава 2. Быть хомяком круто. Это я могу утверждать с полной ответственностью. Какое еще животное обладает столь невероятными способностями? Забраться по отвесной деревянной, но очень крепкой двери, как на базар сходить, пройти через смотровую решетку можно в полный рост, да еще между прутьев получится станцевать хава-нагила. Падения с высоты нескольких метров не страшны, хомяк сильный, но маленький и легкий. А уж пробежка по коридору и вовсе праздник, всем на тебя плевать. Дементором, заключенным, надзирателем Аврором, хотя последних не встретил. Дверей нигде в коридорах не было для удобства перемещения дементоров. Стражи Азкабана, жуткие и пугающие, летали по проходам, казалось, их полеты упорядочены. На маленького хомяка они не обращали внимания. Единственная дверь оказалась на первом этаже, она была стальной, массивная и без единой щели. Но на высоте полутора метров рядом с дверью расположено зарешеченное окно. Забираться по каменной кладке оказалось очень тяжело. Несколько раз я срывался, но все же, цепляясь за щели между кладкой, на третий раз сумел забраться на подоконник. С улицы в коридор задувал холодный морской ветер. Поежившись, я начал героический спуск и сорвался всего лишь в метре от земли. Благодаря инстинктам животного очередное падение прошло без травм. В первую очередь я опасался хищников, к примеру, чаек, но похоже на то, что всех птиц распугала аура дементоров, отчего складывалось ощущение, будто все живое возле острова вымерло. Огромная махина каменного замка нагоняла ужас и трепет. Азкабан расположен на скалистом острове, тут вокруг лишь камни и песок, почти ничего не растет, исключением стали несколько чахлых кустиков. Морские волны с шумом разбивались о скалы, и единственной возможностью выбраться отсюда была лодка или скорее небольшой кораблик, который швартуется к деревянному пирсу. Самого корабля не наблюдалось, поскольку на нем в тюрьму приплывают авроры, привозят и увозят заключенных. Чтобы исключить побеги, лодку на берегу не оставляют. Поскольку долго ауру дементоров никто из людей не выдерживает, смены дежурных авроров происходит раз в сутки рано утром. Именно поэтому для побега я выбрал время незадолго до восхода солнца, из-за чего пришлось провести ночь в камере. Если бы у меня была прежняя униформа, я бы, наверное, сумел бы проплыть расстояние, разделяющее остров тюрьму и британский берег. Плыть довольно далеко, как минимум несколько миль, отсюда не видно ничего, кроме больших волн холодного Северного моря. В человеческом теле я точно не выплыву, замерзну насмерть. Аппарировать тут не выйдет, к тому же с перемещением подобным способом для меня имеется непреодолимое препятствие. Некоторые волшебные направления перекрывают возможность освоить иные магические навыки. Ярким примером служит анимагия. Анимаги и оборотни не способны к перемещению посредством аппараций. Об этом я узнал лишь в возрасте 17 лет, когда вместе с друзьями пошел на курсы аппараций, проводимые Министерством магии для учащихся 6 курса Хогвартса. Вся наша компания, Джеймс, Питер, Римус и я, как ни старались, так и не смогли добиться каких-либо результатов. Отсюда и сделали вывод. Так бы можно было бы заплыть подальше за действие антиаппарационного барьера, а уже из моря аппарировать куда-нибудь в известное место, но не судьба. Хомяком же у меня нулевые шансы переправиться через море. Хомяки не особо приспособлены для плавания. Так что остается одно, дождаться прибытия лодки с аврорами и незаметно пробраться на борт. Пожалуй, это самый сложный этап плана. Жаль, что кузина вместо мозгов имеет опилки, так бы помог ей избежать. Но что поделать, если у девушки Волан-де-Морт головного мозга, и что ей стоило расстаться с парой монет, ведь прекрасно знаю, что в сейфе у Лестринджи весьма солидное состояние. Эх, бедный я и несчастный. Мама не позволит мне воспользоваться состоянием Блэков, она меня ненавидит после побега из дома. На самом деле я нагло врал Беллатрисе о плане отца по разделению Блэков по разным лагерям. Все произошло само собой из-за нашей семейной дурости. Что поделать, вырождение никому не приносило пользу, а у Блэков факт вырождения налицо. Последние поколения настолько поехали мозгами на идее чистокровности, что стали жениться на близкой родне. Например, мои родители приходятся друг другу троюродными братом и сестрой. У моих кузин Нарциссы, Беллатрисы и Андромеды ситуация немногим лучше, их матушка родом из семьи Розье, но все равно приходится родней в четвертом колене своему мужу, ибо британские чистокровные маги в большинстве друг другу родственники. К семейным капиталам после ухода из дома у моего предшественника был перекрыт доступ. Он привык жить на широкую ногу и получать все, что пожелает. Но расстроиться не успел, поскольку дядюшка Альфред плевать хотел на чистокровные заморочки и любил Сириуса. Он подарил мне дом и приличную сумму галеонов, но деньги мой предшественник почти все потратил, а в дом после побега соваться бесполезно и опасно. Ожидание казалось долгим, но на самом деле прошло не очень много времени, всего несколько часов. Вдали показалось парусное судно, оно приближалось к острову. Распахнулась центральная дверь Азкабана, и оттуда вышло трое авроров в красных мантиях. Боясь, что меня заметит, я с пирса спустился вниз на деревянную тумбу, которая представляла собой широкое бревно, вбитое в землю под деревянным настилом причала. Это было опасно, внизу бушевало море, бревно было скользким, моя шерстка намокла, стала зябко, но я мужественно терпел. Хайма Самуиловича морем не испугать, иначе каким бы я был одесситом, по идее, меня никто не должен заметить, вряд ли кто-то будет заглядывать под пирс. Вскоре корабль пришвартовался, отчего пирс изрядно сотрясло. Я с трудом удержался на скользкой тумбе. Острый слух и вибриссы позволили отслеживать все, что происходит сверху. А там раздавались крики и топот. «Принимайте заключенного! Осторожнее! Это один из пожирателей! Держу его! Руки за спину, ноги на ширину плеч! Не дури! Вперед!» В итоге на корабле остался один волшебник, скорее всего матрос, управляющий корабликом. Остальные шесть авроров пошли по направлению к Азкабану, сопровождая очередного пленника жуткой тюрьмы. Ветер донес жуткую вонь табачного дыма, вибриссы и нос позволили безошибочно определить, что мужчина курит на корме корабля, а швартовочный канат был закреплен от носа на соседней тумбе. Я тут же полез обратно на пирс и со всех лап рванул в сторону каната. Убедившись, что матрос все еще курит, я побежал по канату и вскоре оказался на борту небольшого кораблика. Долго не думал, инстинкты хомяка сделали все за меня. Даже не успел сообразить, как так быстро спрятался под сложенным в углу брезентом. Вскоре трое авроров, по запаху удалось определить, что это именно те, которые изначально были на берегу, погрузились на борт корабля. Судно отчалило от пирса и довольно шустро заскользило по морю в сторону Великобритании. Субъективно примерно через час корабль пришвартовался. Авроры сошли на берег и тут же с хлопками куда-то отпарировали. Последним с корабля сошел матрос и неспешно отправился вдаль от пирса. Когда вибриссы уже не могли отследить волшебника, я осмелился, выбрался из-под тента и по канату перебрался на пирс, а затем уже топтал лапками берег. Да, у меня получилось. Кто самый лучший хомяк в мире? Конечно же, Хаим Самуилович. К сожалению, сложности на этом не закончились. Бегать по улицам в арестантской робе будет в крайней степени неверно, так что приходится оставаться хомяком. Риск передвижения в таком виде очень высок, ведь кругом враги. Кошки, собаки, чайки, дети. Несмотря на сложности, мне все же удалось сориентироваться на местности и добраться до ближайшей железнодорожной станции. Затем с помощью ловкости какой-то там матери удалось сесть на поезд и добраться до портового города Абердин. А вот не быть затоптанным на многолюдном вокзале оказалось сложно. Несколько раз меня замечали люди, принимали за мыши, отпрыгивали или визжали. И чего бояться маленького хомяка? Я же милашка. Мама, смотри, какой хомячок. Этот детский возглас из уст десятилетней девочки нагнал на меня волну ужаса, который подстегнуло то, что не успел среагировать и оказался зажат в огромной девичьей ладошке. Копна густых волос, цвет которых хомячьи глаза не могли разобрать, живое любопытство в глазах. Казалось, меня зажали в тиски, даже дышать было тяжело. Дети, главные враги хомяков. Дочка, выбрось. Резко отреагировала мать, женщина примерно 30 лет с короткой прической. Вдруг он дикий и заразный. Мама, но это джунгарчик. Посмотри, какой он милый, с персиковой шерсткой. Наверное, сбежал из-за магазина или от нерадивой хозяйки. Давай его возьмем домой. Ты мне давно обещала зверюшку. Воздуха а. Ой, смотри, он так забавно верещит, умилилась девочка. А мне кажется, хомяк негодует из-за того, что ты его сильно сдавила, заметила мама девочки. Маэм, ну можно, можно мы его возьмем себе? Ладно, после некоторых раздумий, согласилась женщина. Но ведь понадобится клетка, корм, поилка. И вообще, неплохо бы вначале выяснить, вдруг у хомяка есть хозяин. Если и есть, то это плохой хозяин, сказала девочка. Посмотри, какой он худенький. Я назову тебя Персик. Думал, в Азкабане плохо, но заблуждался. Самый настоящий ад начался после побега из тюрьмы. Меня долго таскали с собой, зажав в ладошке. Все закончилось тем, что я оказался за решеткой в стальной клетке, стоящей на столе, и грустно сканировал вибриссами комнату девочки, вполне себе обычную, небольшого размера помещение, в котором стоит одноместная кровать, шкаф, стол и стул, всюду разбросаны игрушки. Единственной радостью было то, что меня накормили и напоили, но питаться вновь пришлось дордочками. Если быть точнее, то это был обычный покупной корм для хомяков, смесь пшеницы, овса, семян подсолнечника, кукурузы и люцерны с витаминами и минералами. Как хомяку мне было довольно вкусно, а как человеку хотелось обычной кошерной пищи. Персик, ты чего не бегаешь в колесе? Посмотри, какое оно замечательное. Я покосился на колесо для хомячков и печально вздохнул. На клетке мама мучительницы не экономила, купила просторную камеру, в ней установили хорошую поилку, кормушку, колесо и горки, на днище насыпали наполнитель. И стоило сбегать из одной тюрьмы, чтобы попасть в другую. Ну, давай же, попробуй побегать в колесе. Нет-нет-нет, покачал я головой из стороны в сторону. Персик, ну почему не хочешь? Не удивилась девочка моей мимике. Потому что шаббат. Ой, Персик, ты так забавно пищишь. Эх, печально, но вместо слов из моего рта вырывался возмущенный писк. Как бы то ни было, но шаббат не остановил меня от побега из Азкабана, не остановит от побега из клетки. Подобная история произошла с Семой. Он рассказывал, как шел по улице и увидел кошелек, но была суббота. И что сделал Сема? Он помолился Богу, и случилось чудо. Для всех был шаббат, а для него четверг. Пришлось ждать ночи. Вскоре девочка устала и заснула, после чего я приступил к попыткам вскрыть клетку. Ничего сложного в запоре не было, обычная восьмерка из проволоки без хитроумных механизмов. Единственная проблема состоит в том, что сил хомяка не хватает для того, чтобы выдавить защелку. Но голова людям дана для того, чтобы думать. Именно разум делает человека самым опасным существом на планете при всем несовершенстве тела. Цепкие лапы позволили снять с креплений проволочную лесенку. Кое-как я просунул один ее конец под защелку и попытался выдавить запорный механизм. К сожалению, лестница выгибалась и упиралась в другой край клетки, отчего открыть дверцу не получалось. Но я не отчаивался. Оставив лестницу в таком положении, я забрался по ней прямо к запору и использовал не силу одной руки, а все свое тело. Крепко зацепившись задними лапами за ступеньку лестницы, обеими передними лапами уперся в защелку, сжался и резко распрямился, прикладывая всю хомячью силу в одну точку. Запор поддался, и дверца с щелчком распахнулась. К сожалению, шум открывшейся клетки разбудил маленькую мучительницу. Мне пришлось бежать на всей доступной скорости. Так быстро я не бегал даже по коридорам Азкабана. Щель под дверью была достаточной, чтобы я с легкостью проскользнул под ней. В комнате было темно, отчего девочка не должна сразу понять причину шума и обнаружить мою пропажу. Как только я добрался до входной двери, в комнате раздался возглас мучительницы. «Персик, ты куда сбежал?» Запаниковав, я стал искать, куда можно спрятаться в почти пустом коридоре. В соседней спальне загорелся свет, послышались шаги мамы девочки. Не было времени на размышления, поддавшись инстинктам хомяка, я забрался в туфлю и там затаился. Тонкий нюх животного на этот раз из достоинства превратился в недостаток, но я мужественно терпел жуткую вонь. «Дочка, что случилось?» Дошла женщина до спальни дочери. Персик сбежал, плаксивым тоном начала мучительница. «Мама, помоги его найти, он должен быть где-то здесь». «Как же так?» – удивилась женщина. «Разве мог хомяк открыть клетку?» В маленькой спальне слышалась возня, двигалась мебель, женщина и девочка лазили по комнате. Пока они были заняты, я выскользнул из туфли и превратился в человека. Аккуратно, чтобы создавать как можно меньше шума, открыл замок и входную дверь, после чего просочился на лестничную площадку. Затем также аккуратно прикрыл дверь, превратился в хомяка и побежал вниз по ступеням к заветной свободе. Просочившись через щель под подъездной дверью, я оказался на тихой ночной улочке перед небольшим и аккуратным трехэтажным квартирным домом. Вдоль дороги с обеих сторон были припаркованы автомобили. На противоположной стороне каменным забором был огорожен то ли парк, то ли чей-то двор. Справа стоял старинный кирпичный двухэтажный дом, слева поодаль возвышался старинный трехэтажный дом в готическом стиле из такого же серого от времени кирпича. К сожалению, дальше мои вибрисцы не могли ощупать пространство, а прочитать название улиц в силу слабого зрения никак не мог. Острый нюх уловил запах еды, большого количества еды, к которому примешивалась острая вонь горючего. Побежав налево, вскоре я добрался до большого одноэтажного строения. Это был универмаг, рядом с которым есть парковка и заправка. Грызуну, чтобы проникнуть в магазин, не надо обладать навыками взломщика. Я быстро нашел щели и просочился на склад, затем перебрался в зал магазина. Людей внутри не было, окна и двери были заперты и прикрыты с помощью жалюзи. Ни видеокамер, ни датчиков движения или чего-то на них похожего обнаружить не удалось. Если учесть, что сейчас всего лишь 81 год 20 века, то ничего удивительного тут нет, хотя датчики сигнализации на окнах и дверях наверняка есть. Поняв, что бояться нечего, я превратился в человека и огляделся вокруг. Большой красный баннер сообщал «Добро пожаловать в Тиско». Блин, это же обычный продуктовый магазин Тиско Экспресс. Тут только продукты, бытовая химия и тому подобные вещи, а мне нужна одежда. Устал бегать в виде хомячка, хочу нормально ходить как белый человек. Пришлось заедать горе деликатесами из сырного и колбасного отдела. Наевшись так, что живот стал выпирать, я все же не оставил надежды найти хоть какой-нибудь одежды. Лишь в подсобке удача повернулась ко мне лицом, там имелась дверь, но она оказалась заперта. Я превратился в хомяка и пролез в щель под дверью. Внутри оказался кабинет, по всей видимости, руководителя магазина. Тут же в шкафу обнаружилось несколько чистых и с виду новых темно-синих футболок. Слева на груди маленькими белыми буквами было вышито Тиско. Одна из футболок подошла по размеру, но в ноябре разгуливать по улицам лишь в такой одежде решится не каждый, в шкурке хомяка явно теплее. Открыв другую створку, извлек оттуда трикотажный костюм, он состоял из брюк и ветровки, они имели более насыщенный темно-синий цвет, на груди справа был вышит такой же логотип, как и на футболке. Костюмов было несколько, так что мне даже удалось подобрать свой размер. Сменив арестантскую робу на нормальную новую одежду, я почувствовал себя намного лучше. Сытый и одетый в чистые вещи, никто не пытает, ни дементоры, ни дети, жить хорошо, и жизнь хороша. Ну и пусть я в недорогой и краденой одежде сотрудника универмага, зато уже на человека похож. Осталось найти нормальную обувь, разжиться деньгами и раздобыть волшебную палочку, а дальше посмотрю. Одевшись, я огляделся. Взгляд задержался на сейфе. Это не был какой-нибудь хитрый агрегат, всего лишь стальной ящик, запираемый на ключ. Он стоял в уголке под тумбочкой. Полазив по ящикам, я испытал когнитивный диссонанс. Да нет, ну не может так быть. Ключи от сейфа спокойно лежали в нижнем ящике письменного стола. Насколько же беспечный персонал тут работает? Как-то слышал об ограблении здания Одесского арбитражного суда. Грабитель проник в кассу через окно, на котором не было решетки и сигнализации, хотя по нормативам как минимум решетка на кассовом помещении должна быть. Он взял из стола ключи и открыл сейф, после чего вынес деньги, предназначенные для выплаты заработной платы, больше 1 000 000 рублей. В отличие от суда, сумма тут была смешная, всего 1500 фунтов, но в моем положении любая копейка важна и нужна. Воровать нехорошо, но и сажать невиновных людей в тюрьму без суда и следствия тоже не подарок. Я успокоил себя мыслью, что сеть магазинов Тиско за год зарабатывает десятки 1 000 000 фунтов, так что пропажа столь скромной суммы не пустит по миру ее владельцев. Стала проблема, как вынести арестантскую робу. Анимак превращается вместе с одеждой, а открывать магазин, чтобы вынести вещи, глупо. Приедет полиция, поднимется шумиха. Пришлось надеть робу поверх костюма, прихватить с собой пару фирменных пакетов, превратиться в хомяка, выбраться на улицу и пробежать несколько кварталов. Возле двухэтажного дома стояло множество мусорных контейнеров, а поблизости не было ни одного человека. Превратившись в человека, я стянул с себя арестантскую робу, запихнул ее в пакет, завязал он и, затем еще в один пакет, после чего выкинул этот сверток в мусорный бак. Ночная ноябрьская погода была крайне мерзкой, шотландские ветра продували легкую ветровку, заставляли ежиться от холода. Однозначно, хомяком было лучше, но опасней. Поэтому я вжал голову в плечи, засунул руки в карманы и пошел по улице. Табличка на ближайшем доме сообщила ее название «Кинг-стрит». К сожалению, в Абердине мне бывать не приходилось, так что было совершенно непонятно, куда идти. Слева через дорогу виднелся огороженный каменным забором парк, на запертой калитке висела табличка университета Абердин, Королевский колледж. Вскоре мне повезло встретить группу подвыпивших студентов. Благодаря им удалось сориентироваться на местности. Выяснилось, что я иду совершенно не в том направлении, в котором необходимо. Развернувшись, по той же самой улице отправился в сторону железнодорожного вокзала. Удивительно. Оказывается, из Абердина в Лондон поезда ходят с завидной регулярностью, как минимум один поезд в час, что-то вроде российских электричек, но с туалетом, с сидячими местами как на поездах дальнего следования, подлокотниками и багажным отсеком. К сожалению, последний на сегодня состав ушел пару часов назад, а следующий отправляется в 5 часов 46 минут утра, то есть его ждать еще чуть меньше 5 часов. На вокзале было тепло, полисмены на меня не обращали внимания. Действительно, что может быть подозрительного в изнуренном молодом парне с щетиной, если он одет в фирменную форму сети супермаркетов? При беглом взгляде любому станет понятно, что человек, видимо, студент, много работал и со смены не успел на последнюю электричку, теперь дожидается своего поезда. Вряд ли кто-то, глядя на усталого молодого парня в форме Эшена, подумает: «ХММ, да ведь он очень подозрителен, наверное, беглый преступник». Нет, все будет наоборот. Люди привыкли не обращать внимания на обслуживающий персонал, уборщиц, продавцов, грузчиков, официантов. Видя людей в униформе, основная масса по привычке игнорирует их. Полицейские в этом плане ничем не отличаются. Супермаркет откроют ближе к 8 утра, пока обнаружат пропажу, пока начнут поиски, я уже буду на половине пути в Лондон. Глава 3.6. Глава 3. От вокзала до площади Гримма, где расположен дом моих родителей, можно добраться пешком. Всего 15 минут по морозному воздуху, и я оказался на месте. Стоило подумать. Площадь Гримма 12. Как дома 11 и 13 словно разъехались в стороны, и мне предстал знакомый старинный дом с грязными стенами и закопченными окнами. Вход в здание оформлен крыльцом с истертыми каменными ступенями. Видавшая виды дверь выкрашена в черный цвет, краска со временем потрескалась и местами осыпалась. У двери не было ни замочной скважины, ни ящика для писем, зато имелся серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. Когда-то отец наложил на этот дом все защитные заклинания, который знал, а знал он их немало, так что без позволения хозяев меня хрен кто отсюда выкурит. Единственное слабое звено – моя матушка, у которой чистокровный фанатизм головного мозга, да и вообще разумной женщиной ее вряд ли кто-нибудь назовет. В будущем таких называли ежемать, они считают, что все им обязаны за рождение ребенка, при этом своих детей я бы ей воспитывать не доверил. Двоих Вальпурга уже воспитала, в итоге я оказался в Азкабане. А Регулус прибился к пожирателям смерти и пропал без вести. На стук дверного молоточка дверь со скрипом распахнулась. Из темного коридора на меня уставился огромными глазами наш домовой эльф Кричер. Он был низкого роста, едва доставал мне до пояса, сгорбленный, лысый, весь покрыт морщинами, огромные уши обвисли и касались плеч. Несносный позор семьи вернулся домой, скрипучим голосом проворчал он: «Дайте ходу пароходу». Отодвинув с дороги домового эльфа, я смело зашел в помещение и закрыл дверь. «Кричер, с каких пор ты стал заносчивым, как гаишник с престижного перекрестка? Где мать?» «Госпожа Вальпурга в столовой. Кричер доложит ей, что вернулся позор семьи». товарищ, вы мне мешаете впечатляться. Если в этом доме и есть позор, то это ваши линялые полотенца. На привозе такой пакли даже полы мыть постеснялись бы. Из столовой раздался визгливый голос Вальпурги. Кто там? Зайдя в полумрак столовой, который разгоняли зачарованные свечи и тусклый свет из закопченных окон, я предстал во всей красе перед мамой. Вид у нее был удручающим. Желчная старуха с вечно недовольным выражением лица, осунувшаяся, худая, с желтоватой и морщинистой кожей. «Мама, не делайте мне беременную голову. Неужели вы не узнаете своего нелюбимого сына? А уж как я рад вас видеть, словами не передать, Сириус!» Взвизгнула Вальпурга. «Как ты посмел прийти в этот дом после того, как разбил мое сердце? Мама, дышите носом. Это я вам разбил сердце? Я имею сказать, что вы совершенно не правы. Это вы разбили мою жизнь и даже не почесались, когда фраера кинули меня на кичу без суда и следствия. Как ты сбежал из Азкабана? Вам ли не знать, какие сюрпризы таятся в нашей семье? Пришлось использовать последний шанс, так что теперь я новый Сириус, и ваше отношение ко мне, как к старому, будет в корне неверным. Ты связался с погаными грязнокровками, поступил на Гриффиндор и сбежал из дома, а после этого заявляешься обратно и желаешь, чтобы я приняла тебя как родного сына, со злобой выкрикивала Вальпурга, вскочив из-за стола. Пошел вон, ты позор нашей семьи, я не хочу тебя видеть в этом доме. Мама, вы что, с мозгами поссорились? Таки я ваш сын, сбежавший из тюрьмы, из которой считалось, что сбежать невозможно. Думаете, что выдавили из чрева и таки все, крутись, как хочешь. Дети, это 5 минут удовольствия и 20 лет несчастий, так будьте любезны принять всю полноту ответственности, а то у вас все закончилось на 4 года раньше. Да как ты смеешь? Еще больше разозлилась Вальпурга. Я тебе сказала тогда и повторяю сейчас, не смей появляться в этом доме, пока я жива. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь, но только тогда, когда получу волшебную палочку. Или вы таки хотите отправить меня обратно к этим шлемазлам-дементорам? Так они совершенно невозможные существа, ни в какую не хотят торговаться. Палочку, тебе нужна палочка, завелась Вальпурга. Хорошо, ты получишь палочку, но чтобы глаза мои тебя больше не видели. Мама, с вами приятно иметь дело. Лучше говорить за дело, чем лаяться. Вот когда меня не будет поблизости, можете лаять или даже побить меня. Кричер, принеси этому поганцу палочку Ориона, приказным тоном выкрикнула Вальпурга. Домовой эльф быстро выполнил поручение. Волшебная палочка отозвалась теплом, но ощущалась не так хорошо, как купленная мне на 11-летие в лавке Элливандера. К сожалению, та палочка осталась у Авроров, но лучше любой концентратор, чем никакого. Без палочки мой магический максимум – превращение в зверя, что весьма неприятно. «Пошел вон», – указала Вальпурга на выход. «Мама, я таки понимаю вашу логику. Сын – это инородное тело в доме, но вы сильно не правы. Прошу вас не кричать так много, а то догоните свой инфаркт. Всего хорошего вам и этому дому, меня ждет новая жизнь. И долго ты собираешься бегать от Авроров?» – в спину спросила Вальпурга. «Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо. Никто ни от кого не бегает, я таки прогуливаюсь, дышу кислородом. Авроры же пусть занимаются своими делами, но как можно дальше от мест моих прогулок? В первую очередь следовало сменить гардероб. Для этого я отправился на рынок Камден, который расположен неподалеку от вокзала Кинг-Кросс. Тут было множество магазинов и павильонов, в том числе и с одеждой. Самым первым приобретением стало нижнее белье и носки, затем были куплены качественные башмаки. Многие вещи у англичан получаются из рук вон плохо, но если они и знают в чем-то толк, то это в производстве обуви. Башмаки были великолепными, утепленные ботинки с высокими бортами из натуральной кожи, удобные и теплые, по виду очень прочные и качественные. В обувном магазине прикупил портмоне, ремень и кожаную наплечную сумку, все коричневого цвета. В следующем магазине я переоблачился в наряд с иголочки. С одной стороны, хотелось сэкономить, с другой стороны, я не понаслышке знаю, что встречают по одежке. Поэтому хомячью натуру пришлось приглушить усилием воли. Из молодежного магазина Teddy Boys вышел высокий молодой человек в шикарном наряде. Зауженные брюки черного цвета, черный узкий галстук, серый с черными вставками приталенный жилет, ремень с большой бляхой, средней длины темно-серое пальто, растрепанные волосы прикрыты черной шляпой с полями, на лице повышенная небритость, Типичный Тедди Бой. Тедди Бой – это молодежная субкультура, зародившаяся в середине века на британских задворках. Ее представители одевались в стиле эпохи правления короля Эдварда VII, 1901-1911. Несмотря на весьма аристократический внешний вид, Тедди Бои в большинстве своем были выходцами из рабочего класса. В 50-х они слушали американский рок-н-ролл, хулиганили на улицах, совершали мелкие преступления, всячески преследовали темнокожих мигрантов, словом, старались выделиться из толпы мирных обывателей. До сих пор субкультура процветает, а в параллельном мире будущего, о котором мне известно, Тедди Бои мутировали в хипстеров, то есть из псевдоаристократов и хулиганов превратились в манерных псевдобомжей, донашивая вещи за Тедди Боями 70-80-х годов. От Сириуса мне досталось все, тело и память. Это не могло не наложить отпечатка на личность. Старый Хайм ни за что бы так не оделся, я бы выбрал строгий костюм или что-то попроще, но мой предшественник был бунтарь, хулиган и задира. В итоге я просто не сумел побороть внутренний бунт, особенно после милого общения с мамой. Показалось забавным, что настоящий аристократ, изгнанный из семьи, будет изображать из себя псевдоаристократа. Поэтому и не только, образ дополнила трость, которую купил в этом же магазине. После трость можно будет доработать, сделать отверстие и вставить туда волшебную палочку, фактически она станет футляром для нее, что довольно удобно при жизни среди обычных людей, а еще прекрасно дополняет образ хулигана-аристократа. Выправка, стать, холеное и утонченное лицо, длинные волнистые волосы черного цвета, весь мой вид кричит, что приставку псевдо будет ставить неприлично. Для полноты образа стоит лишь смыть грязь и побриться. Поход по магазинам почти ополовинил мой бюджет. 700 фунтов в нынешнее время весьма недурные деньги. Около 3 месяцев придется трудиться рабочему, чтобы заработать такую сумму. Так что любой человек, разбирающийся в моде, сразу сделает вывод о том, что у меня в карманах водятся шекели. Слегка приподняв трость, я остановил среднего возраста мужчину, который с усталым видом и кучей пакетов в руках брел вдоль витрин. Момент, я дико извиняюсь. Джентльмен, подскажите, где ближайшая синагога? Хаэм, поправка. Я кажусь аристократом, пока не заговорю. Акцент меня сразу же выдает с головой. Удивленный прохожий замер, оглядел меня с ног до головы и словил когнитивный диссонанс от того, что увиденное расходится с услышанным. Не думайте так громко, вспотеете. Итак, мы будем ждать прихода спасителя или вы скажете, где синагога? Протянул мужчина. Ближайшая. Это вам надо пройти вниз по Олбани-стрит мимо Риджинс-парка. Потом Олбани-стрит перейдет в Грейт-Портленд-стрит. Вот где-то там я видел синагогу. Простите, а вы из этих? Нет, я таки натурал. Нет-нет, я имел в виду другое. Стушевался мужчина, евреев. Ой, вы так говорите, будто обычный британец не может спросить дорогу в синагогу. Синагога обнаружилась на улице параллельной Халлам-стрит. Синагога совершенно ничем не выделялась на фоне прочих 3- и 4-этажных старинного вида кирпичных домиков. Лишь маленькая табличка сообщала, что это именно то, что я искал. Раввином оказался плотного телосложения сероглазый мужчина в возрасте примерно 50 лет, у него широкое и щекастое лицо, короткий ежик седых волос и небольшая седая борода. Черный костюм двойка отлично сидел на объемной фигуре, маленькая черная кипа на затылке завершала образ. Я снял и повесил на вешалку пальто, остался в жилете и шляпе, поскольку в синагогу не положено ходить с непокрытой головой. Шалом, раби, шалом, раби, я впервые в этой синагоге, сюда меня привела нужда в совете умного человека. Я Сириус Блэк, Барри Маркус, представился раввин. Пойдем, Сириус, поговорим. Мы сели за небольшой столик, которых много стояло в зале. Раввин слегка улыбнулся, окинул меня взором серых глаз и спросил: «Так какая беда произошла у тебя, Сириус?» «Раби, это долгая история, я постараюсь поведать ее вкратце. Мои родители очень обеспеченные люди, имеют наследственный титул. Меня они воспитывали во вседозволенности, отчего в детстве я был наглым и избалованным хулиганом. В 11 лет меня отправили в закрытую частную школу, куда посторонним доступа нет. Не буду рассказывать, что я вытворял с попустительства руководства школы, скажу главное, директор данного учебного заведения оказался не так уж и прост, он является очень значимой персоной и занимает важные посты. В какой-то момент появился человек, который стал бороться за власть, пытаясь оттяпать ее у директора, этакий междусобойчик, но нам это подали как мировое зло. Директор школы промывал мозги учащимся, удивился Раввин. Не скажу, что всем, но имело место быть постоянная и ненавязчивая пропаганда безгрешности директора, его восхваляли и превозносили. Это я сейчас понял, что большая часть учащихся займет важные посты, будет обладать немалым влиянием, а прожив 7 лет в закрытой школе под пропагандой величия некоего человека, понимаю, это оставит явный след на детской психике. Уже взрослые люди по старой памяти будут доверять директору. Но это не все, верно, не все. Началось силовое противостояние. Нас, тогдашних выпускников, сопливых, 18-летних юнцов, директор стал активно агитировать на борьбу против зла. Я был бунтарем, поссорился с семьей, родители меня выгнали из дома и запретили пользоваться семейным состоянием. Думаю, директору было больше интересно заполучить финансы Блэков, потому что как-то скоропостижно скончались мои отец и брат, а мать осталась цела лишь от того, что спряталась в поместье под охраной и не высовывала оттуда носа. Потом и вовсе закрутилась. Соратники по ордену, борющемуся с тьмой, умирали один за другим. Погиб мой лучший друг и его супруга, а меня без суда и следствия бросили в особую тайную тюрьму, обвинив в убийстве друзей и убрав всех свидетелей, которые могли подтвердить мое алиби. Свидетелям убийства Петтигрю стерли память, но не говорить же об этом обычному человеку. Судьбой их сына-сироты тут же занялся директор, хотя по всем нормам мальчика должен был усыновить я. А ваши друзья, Раввин задумался, они были богатыми? Да, Джеймс был наследником большого состояния. Что еще странно, его родители погибли почти сразу же, как мы с ним вступили в орден. Очень похоже на то, что директор решил завладеть вашими деньгами, заметил Раввин. Но куда же смотрят власти? Они едят у директора с рук. И насколько же влиятелен директор, что сумел посадить тебя в тюрьму без суда и следствия? В Британии в определенных закрытых кругах он невероятно влиятелен, вплоть до возможности входить без стука в кабинет премьер-министра. А после победы над злом он обрел еще большую власть, поскольку зло представляли богатые и влиятельные аристократы. Естественно, общественности о внутренних разборках никто не докладывал, для окружающих все прошло тихо и незаметно, но тем не менее, в общем, у него было достаточно власти для подобного. Многие представители противоборствующего лагеря были осуждены по упрощенной схеме, словно в военное время. Многие сумели откупиться и остались на свободе. Как интересно жить в Британии. Я тут родился и вырос, а подобное слышу впервые, покачал головой Раввин. И все же, ты сидишь тут, говоришь со мной, значит, сумел откупиться? Нет, я сбежал из тюрьмы. Официально меня преступником не могут объявить, но неофициально наверняка ищут по всей Британии. Надеюсь, вас не смутит этот факт. Если у вас есть знакомые в полиции, можете проверить, Сириус Блэк не числится преступником. Только делайте это крайне осторожно, на меня может выйти директор. Я проверю, кивнул Раввин, среди наших есть высокопоставленные сотрудники Скотланд-Ярда. Так понимаю, что документов у тебя нет. Рев Барри, вы таки знаете за меня, зачем вопросы? И все же, Сириус, ты неплохо одет. Рабе, не расчесывайте мне нервы. Было дело, наведался к матушке. Она до сих пор сильно зла на меня, возможно, считает виновным в смерти отца и брата. Я ее в этом не виню, но все же мама немного помогла. У меня есть немного фунтов, но с документами беда. Второй раз так рисковать не стану. Сириус, ты пока сходи на второй этаж, у нас там замечательная столовая, а я сделаю пару звонков. Я не какой-то там проходимец, чтобы арапа запускать. Таки звоните кому надо, а я буду кушать. Примерно через полчаса, когда я набил брюхо кошерной пищей, ко мне в столовой присоединился Раввин. Сириус, я сделал несколько звонков. Ты действительно не числишься в числе преступников. Скажу сразу, твоя ситуация самая странная, с какой мне приходилось сталкиваться. И что вы можете посоветовать бедному еврею в такой ситуации? Я бы рекомендовал как можно скорее покинуть страну, желательно перебраться туда, где у директора нет власти. Но без документов куда-то уехать будет сложно. Не скажу, что это невозможно. Документ что? Всего лишь красивая бумага. Во все времена существовали нечистые на руку люди, способные нарисовать ксиву. Но ведь есть еще племянник, оставшийся под попечением старого интригана. Боюсь, что мальчик может стать жертвой манипуляций, а его состояние может изрядно похудеть. Богатый сирота на попечительстве у необремененного совестью человека – протянул Раввин. «Это действительно проблема. Мы бы могли через общину попытаться найти ребенка и пристроить за ним пригляд через социальные службы. Вряд ли у тебя, Сириус, выйдет получить опеку, если все обстоит именно так, как ты описал. Спасибо, Рев Барри, что выслушали мое бурчание. Ваш совет, несомненно, важен и полезен. Сириус, я могу тебе еще чем-то помочь?» – участливо спросил Раввин. «Если можете помочь с арендой жилья, буду крайне признателен. Мне не нужны королевские апартаменты, достаточно простой квартиры примерно на месяц. И если кто-то сумеет проконсультировать по поводу того, как и где получают документы простые британцы, было бы и вовсе замечательно». «О!» – осенил Раввина. «Вскоре должен прийти Стюарт Льюис, почетный офицер, недавно перебравшийся в Британию из Южной Африки. Он 3 года назад прошел через все возможные бюрократические конторы, когда оформлял документы. Я вас познакомлю. Но, Сириус, ты же не думаешь, что подкупить британских чиновников будет просто? У них с этим все строго, тебя скорее сдадут в Скотланд-Ярд. Ребе, я вам крайне благодарен за помощь, но таки давайте за свою жизнь сам буду решать. Как скажешь, Сириус, это твоя жизнь». Стюарт Льюис оказался пожилым офицером, голубоглазый седовласый мужчина с военной выправкой поведал мне много интересного, например, где находятся разные конторы, архив и прочие места обитания бюрократов, к кому лучше обратиться для ускорения изготовления документов. Ближе к вечеру синагога наполнилась людьми. Раввин никому не стал рассказывать о моей истории, но познакомил с нужными людьми. В итоге пожилой джентльмен с кудрявыми седыми волосами по имени Гарольд Шопгер помог мне с жильем. Он отвез меня к своим знакомым, которые сдавали квартиру в довольно приличном районе Лондона. Жилье обошлось в приличную сумму, за месяц пришлось выложить целых 200 фунтов, но я остался доволен и, наконец, сумел принять душ. Следующую неделю я потратил на то, чтобы сделать новые документы. Для простого человека подобное показалось бы невыполнимым, но не для волшебника. Каждый ученик Хогвартса учит очень полезные ментальные заклинания. Конфундус, дезориентирующие человека и заставляющие его выполнять пожелания мага. Обливейт, заклятие для стирания и изменения памяти. Еще существует заклинание Империя, которое берет человека под полный контроль, но я им пока не стал пользоваться, но не потому, что оно считается запрещенным. Просто у меня в голове укоренилась мысль о том, что нельзя использовать Империя, и ее следовало побороть. Проще всего было бы сделать поддельные документы, это заняло бы всего пару дней, но подобное меня не устраивало. Всегда есть шанс, что факт подделки всплывет. К тому же щеголять в Британии с моим лицом было опасно, поэтому я пошел по сложному, но более надежному пути. Во-первых, в архивах были найдены недавно почившие молодые люди примерно моего возраста и схожей внешности. На это ушло несколько дней. Затем с помощью конфундуса я восстановил документы на имя Давида Миллера.